Глава 28, в которой семья переезжает за город. Переезд за город запомнился всем членам семьи как нечто эпичное. Вещи не помещались в машину, Катя волновалась, что забудет что-то важное, и перепроверяла детскую аптечку. Лора скулила, не переставая, и путалась под ногами. Леша трижды переставлял сумки в багажнике старого тирана, пока Тетрис не сложился как следует и, наконец, отправился за домочадцами. «Кать, вещи я уложил, осталось загрузить вас и животин. Где Филимон? Почему он до сих пор не в переноске?» «Я переодевала Макса». Алексей почувствовал, что у него сдают нервы, и пошел искать кота, даже не сняв кроссовки. Филимон лежал на полке шкафа и переезжать никуда не собирался. Леша непочтительно вытащил кота, но стоило ему поднести питомца к переноске, как Филя включил режим берсерка. Кровь капала на Лешины джинсы, а кот завывал, спрятавшись под кровать. Увидев, как обижают ее любимца, не выдержала уже Катя. «Воронцов, что ты творишь? Руку сюда дай!» «Вот так, а то кровью все вокруг заляпал. Бери своего наследника, таксу и вперед, во двор. Я выйду через 10 минут». «Слушаюсь и повинуюсь, Екатерина Андреевна. Квартиру не забудь закрыть». Алексей ухмыльнулся и подхватил сына на руки. Катя села на кровать и вздохнула. Решение перебраться в загородный дом на лето казалось правильным, но девушку беспокоило, что видеться с мужем придется еще реже, чем раньше. Леша и так пропадает на работе, а теперь будет приезжать к ним всего пару раз в неделю. «Филимон, я все понимаю, но ведь он с ассистенткой своей чаще разговаривает, чем со мной. Анечка то, Анечка сё. Хотя анестезиолог она потрясающий, тут не спорю. Филя, вылезай, а?» Кот давно перестал мяукать, но и выходить из своего убежища не спешил. Хорошо, что животные с утра были на голодном пайке. Услышав, как Катя насыпает корм в миску, Филимон пулей примчался на кухню и запрыгнул на подоконник. Тут-то коварная хозяйка и поймала его в переноску, ловко зажав кота в углу. Час дороги до маминого дома показался Лёше вечностью. Максим орал в детском кресле и пинал сиденье ногами, требуя освободить его от ремней. Филимон громко и надрывно мяукал на одной ноте, не замолкая ни на минуту. Лора скакала по салону и порывалась смотреть в окно, но ее лапки соскальзывали, когда машина подскакивала на очередном ухабе. Татьяна Александровна встретила шумное семейство с искренней радостью. Втайне она всегда мечтала увидеть, как растут дети ее единственного сына, а Катерину считала, если не названной дочерью, то как минимум доброй подругой. «Леша, Катя, я тут такую корягу нашла, вы не поверите! Вылитая Лора! Почти закончила вырезать. Осталось только лаком покрыть, и можно вешать на стену». «Ага, давайте сделаем собаке личный иконостас», — фыркнул Алексей. Он разгружал сумки из багажника, и это занятие не способствовало хорошему настроению. Катя улучила момент и шепнула ему на ухо. «Леш, ты никогда не говорил, что твоя мама занимается резьбой по дереву. Если бы я знала, подарила бы ей комплект инструментов на день рождения». Алексей улыбнулся и ответил. «Так я и сам не знал. Это ее новое увлечение. Она уже занималась живописью, ставила мольберт в саду и покупала краски. И вышивала одно время. А до этого плела корзины. Вот это было реально полезное хобби. Кстати, мозаика из осколков кафеля в моечной — тоже ее работа». Девушка только присвистнула от удивления. «Кажется, нам с Максимом не будет скучно». «Не будет, любимая. Спорим, моя мама завтра же закажет грузовик песка, чтобы ребенку было где играть. А я буду приезжать так часто, как только смогу. Обещаю». Лора исчезла с радаров в тот же миг, как ее выпустили из машины. Но Катя за нее не слишком волновалась. Такса часто гостила у Татьяны Александровны, и, скорее всего, просто отправилась проверять свои и соседские владения на предмет вкусности в компостных кучах. С Филимоном было сложнее. Его выпустили из переноски в доме, и Катя настояла на том, чтобы поставить ему знакомый лоток в помещении. Кот спрятался где-то, но Леша уверенно заявил: «Дамы, без паники. Филя быстро привыкнет к жизни на природе и еще не захочет возвращаться в город. Попомните мое слово. Этот зверь вкусил моей крови и скоро превратится в настоящего хищника». Алексей пробыл с семьей весь день, а наутро уехал на работу, пока все в доме еще спали. Днем Татьяне Александровне заглянула соседка. Она была явно расстроена. «Таня, вроде Алексей здесь был, а сейчас шла, машины не видно. Неужели уехал уже?» «Да, с утра в город помчал. Что-то случилось?» Эмма Михайловна занималась разведением необычных собак, бернских зенинхундов, и часто обращалась к Алексею как к ветеринарному врачу. Она мрачно ответила: «У Милки ухо раздулось, словно пельмень. Гематома видно. Придется машину искать. Повезу в клинику, что делать?» «Эмма, погоди. У меня еще один ветеринар в семье появился. Невестка моя, Катюша. Пусть посмотрит твою девочку». Соседка бросила недоверчивый взгляд на девушку, которая играла с сыном в саду. «Слишком молодая. К тому же все мысли у нее должно быть о ребенке». Но обижать подругу ей не хотелось, поэтому она неохотно согласилась. «Спасибо, не откажусь. Посмотреть пусть посмотрит. От этого вреда не будет. Да что, можно сейчас прямо и пойти, если ты за внучком приглядишь». Катя, узнав, в чем дело, быстро собрала небольшую сумку с медикаментами, заманила Лору в дом, чтобы Таня увязалась за ней, и отправилась вместе с Эммой Михайловной к ней на участок. Милка оказалась роскошной собакой весом не менее 40 килограммов и ангельским характером. Улыбаясь во всю пасть, она подставила Кате животик для почесывания. Ее хвост молотил во все стороны, словно дубинка. Хозяйка приструнила любимицу и крепко схватила ее голову. «Вот, правое ушко. Это отогематома. Сосуд лопнул, кожа расслоилась. Образовалась полость, она заполнена кровью. Она трясет головой? Или, может быть, чешет уши лапой? Не сказать, что прямо чешет, но видела пару раз». Катя задумалась. Гематому такой величины следовало прооперировать. Сделать надрез на внутренней стороне ушной раковины и аккуратно прошить ухо, используя пуговицы или валики. Однако это требовало применения общего наркоза, а после операции — елизаветинского воротника, вплоть до снятия швов. Елизаветинский воротник — пластиковый конус вокруг головы животного, предотвращающий самотравматизацию, разлизывание швов или повреждение повязок. Она предложила хозяйке: «Можно попробовать консервативное лечение, а если оно не поможет, тогда уже прооперировать ушко. Я откачаю жидкость через толстую иглу и введу внутрь полости специальный препарат. Через 3 дня встретимся снова. Если жидкости наберется заметно меньше, значит, обойдемся без операции». «Хорошо, давайте попробуем». Катя аккуратно выстригла шерсть с внутренней стороны уха и протерла кожу спиртом. Милка даже не дернулась на вкол иглы и держалась молодцом. После процедуры девушка наложила на ухо тугую повязку, сделав его похожим на смешной рог, и велела снять ее через 30 минут. В обоих ушах у собаки Катя заметила скопление темно-коричневых выделений и обратила на это внимание хозяйки. «Посмотрите, возможно, это ушная чесотка, отодиктоз. Обработайте ее хорошими каплями от блох и клещей с интервалом в 3 недели, а уши вычищайте специальным лосьоном. Сейчас напишу название. Если Милка продолжит чесаться, она может повредить и второе ухо». «Спасибо, Катя. Не знаю, как вас по отчеству. Буду знать, что не только к Лёше можно обращаться по собачьим вопросам». Встречаемся через пару дней, верно?» Девушка шла домой, довольная собой. Но Татьяна Александровна стерла улыбку с ее лица всего одной фразой. Лора укусила соседского ребенка. «Беда, Кать».